как все цветет вокруг. Наперекор всему, как здесь живу, все лучшее, что есть, вобрав себя, вдохнула жизнью родина моя. Все лучшее, что есть, вобрав себя, вдохнула жизнью родина моя. Над родиной моей свободы дух витает, завистникам своим она напоминает, что боль преодолеть живет и процветает. Земля отцов, героев, дом, Чечня моя. Что боль преодолеть живет и процветает. Земля отцов, героев, дом, Чечня моя. Чтят героев имена, здесь дружба выше ценится всегда. Верны отчизне и своим словам, здесь люди как единая скала. Верны отчизне и своим словам, здесь люди как единая скала. Над родиной моей свободы дух витает, завистникам своим она напоминает, что боль преодолеть живет и процветает. Земля отцов, героев, дом, Чечня моя. Что боль преодолеть живет и процветает. Земля отцов, героев, дом, Чечня моя. Сейчас все знают, что умеем воевать. Пора теперь нам миру доказать, что мы умеем жить и созидать. Пора теперь нам миру доказать, что мы умеем жить и созидать. Над родиной моей свободы дух витает, завистникам своим она напоминает, что боль преодолеть живет и процветает. Земля отцов, героев, дом, Чечня моя. Что боль преодолеть живет и процветает. Земля отцов, героев, дом, Чечня.